Глава 61. Под конец торжественного приема у Людмилы разболелась голова. Она сильно переволновалась. Сначала эти несчастные случаи с девушками, потом драка Артема и Дениса. Такого в силуэте еще не происходило. Анна даже предложила ей пораньше отправиться домой. «Поезжай, я сама здесь все закрою», — сказала она. И Людмила поехала в семейный особняк. Она поднялась на третий этаж и направилась в свою домашнюю студию. Странно, но когда она уехала из дома моды, головная боль прошла сама собой. Людмиле даже не пришлось пить таблетки. В доме было очень тихо. Сначала Людмила планировала лечь спать пораньше, но теперь передумала. Мероприятие ее вдохновило. Она хотела немного поработать, набросать пару эскизов, пока они еще не улетучились из ее головы. Людмила вошла в студию и увидела, что там царит страшный беспорядок. А еще она увидела своего мужа. Виталий крушил все вокруг. Он был пьян, его основательно качало. «Что ты делаешь?» — припугалась Людмила. «Решил вот немного прибраться», — злобно сказал Корнилов. «Пора мне вообще упорядочить свою жизнь». «Наконец-то до тебя это дошло», — воскликнула Людмила. «Прекрати немедленно, ты совсем с катушек слетел?» Виталий замер, тяжело дыша. «У тебя есть любовник?» — спросил он. Людмила опешила. «Что молчишь?» — крикнул он. «Я все знаю!» Людмила устало вздохнула. «Не буду тебя обманывать. Действительно, я кое-кого встретила». «Стерва!» — Виталий резко схватил ее за плечи. «Убери руки!» — испугалась Людмила. «Как ты могла обмануть меня?» «А что ты хотел? Ты столько лет совершенно не обращаешь на меня внимания. А ведь я не каменная, я живой человек. Но я твой муж. И что? Ты пьяница, Виталий. У тебя есть проблемы, и ты просто не хочешь этого признавать». «Сейчас проблемы будут у тебя». Виталий с силой встряхнул ее за плечи. «Отпусти меня!» «Вот уж дудки!» Людмила попыталась вырваться. «Это уже перешло все границы!» — воскликнула она. «Я хочу развестись!» Виталий резко толкнул ее на диван. Людмила упала на мягкие подушки, ее эскизы разлетелись по полу. Она только теперь заметила, что на столике перед диваном лежат какие-то бумаги. Виталий остановился перед ней, широко расставив ноги. «Развода она захотела!» — выдохнул он. «Мы давно уже не муж и жена, осталось только оформить это документально». «Ладно», — неожиданно согласился он. «Я дам тебе развод. Но только сперва ты подпишешь это». Корнилов ткнул пальцем в бумаге. «Что это такое?» «Договор о продаже акций компании. Ты передашь их мне, и я оставлю тебя в покое. Можешь жить со своим хахалем, а я останусь с нашими акциями». «Зачем тебе акции?» — недоуменно спросила Людмила. «Они мне нужны». Людмила вдруг обо всем догадалась. «Это ведь Изольда!» — воскликнула она. «Это ей нужны акции. Она неоднократно предлагала мне продать их ей, а теперь пошла на хитрость». «Не понимаю, о чем ты?» «Я отдам акции тебе, а ты передашь их Изольде?» «Не так уж я глупа, как вы думаете. Так вот, передай ей, что акции она не получит». Виталий протянул руку и резко схватил Людмилу за волосы. Женщина вскрикнула от боли. «Подписывай!» «Пошел к черту!» «Подписывай, я сказал!» Он вдруг наотмашь ударил ее по щеке. В студию вошла Тамара, привлеченная шумом и криками. «Что здесь происходит?» — испуганно крикнула она. «Ты совсем ополоумел, старый дурак! А ну, отпусти ее!» Она набросилась на Виталия сзади. Тот развернулся и ударил Тамару кулаком в лицо. Женщина повалилась на пол. Людмила вскочила с дивана и бросилась бежать из студии. Виталий догнал ее на лестнице и схватил сзади за шею. Людмила начала отбиваться. Ее ногти впились в его лицо. Виталий взревел от боли и ударил ее по щеке. Людмила потеряла равновесие и перевалилась через перила. Она упала вниз в гостиную, пролетев несколько метров, и с треском обрушилась на стеклянный журнальный столик. В гостиной воцарилась тишина. Виталий, шатаясь, спустился вниз. «Тварь!» — прошепел он, вытирая кровь с расцарапанного лица. Он осекся, увидев Людмилу. Женщина неподвижно лежала в куче битого стекла. Вокруг нее медленно расползалось кровавое пятно. Виталий перепугался не на шутку. Он вернулся в студию, забрал бумаги, затем быстро выбежал из дома. Тамара пришла в себя несколько минут спустя. Обнаружив Людмилу, она пришла в настоящий ужас. Тамара тут же вызвала скорую, затем позвонила Насте. «Где ты, девочка? Приезжай скорее домой. Тут творятся ужасные вещи». Настя как раз подъезжала к особняку. Бросив машину прямо во дворе, она влетела в дом. Подоспевшие санитары укладывали Людмилу на носилки. Тамара вытирала слезы. Увидев Настю, она бросилась в ее объятия. «Я так испугалась, когда ее увидела!» — запричитала Тамара. «Но Бог миловал! Людмила жива! Несколько порезов, пара сильных ушибов, подозревают сотрясение мозга, но в целом ей повезло!» «Это сделал Виталий?» — ужаснулась Настя. «Что на него нашло?» «Он словно обезумел. Я еще никогда его таким не видела. Он ударил меня и сцепился с Людмилой, был зол как черт». «Как и Артем», — воскликнула Настя. «Что с ними случилось?» «А где твой благоверный?» — Тамара утерла слезы. «Артем сегодня тоже устроил скандал в доме моды», — тихо сказала Настя. «Он еще не приехал?» «Нет», — покачала головой Тамара, — «ни Анны, ни Изольды нет дома. Знаешь, — вспомнила она, — не так давно я слышала разговор Виталия с Изольдой. Она приказала ему вынудить Людмилу передать ему акции компании. Кричала на него, угрожала. Это все ее рук дело. Она дергает этого дурака за ниточки, будто свою марионетку». Настя ошеломленно взглянула на Тамару. Затем вздохнула и покачала головой. «Как я устала от всего этого! Все эти козни, все ее интриги! Она никому не дает спокойной жизни!» Людмила еще не пришла в себя. Санитары загрузили ее в машину скорой помощи. «Я поеду с ней», — вызвалась Тамара. «Надо же кому-то сопровождать, а ты сама едва на ногах держишься». «Езжай», — согласилась Настя. «А я отдохну пару часов. Ты позвони мне, когда освободишься. Я заберу тебя на своей машине». «Не говори глупости», — отрезала Тамара. «Я вернусь обратно на такси, а ты иди отдыхай. Завтра еще, небось, на работу потащишься». Настя устало кивнула головой. Машина скоро уехала, забрав Людмилу и Тамару. Настя поднялась на второй этаж особняка и двинулась в сторону ванной комнаты. В это время внизу скрипнула входная дверь. Настя замерла. В гостиную вошел Виталий Корнилов. Он испуганно озирался по сторонам. Скорее всего, этот мерзавец прятался где-то во дворе, а когда скорая уехала, решил высунуть свой нос. Корнилов начал подниматься по ступенькам. Настя выпрямилась на лестничной площадке. Виталий пока не замечал ее. Пошатываясь, он с трудом переставлял ноги. Напился. Наконец он поднял голову и увидел перед собой Настю. Девушку просто затрясло от злости и омерзения. «Как ты мог?» — спросила она. «После всего, что Людмила для тебя сделала». «Полегче, девчонка. Немного уважения. Все-таки я старше тебя», — промямлил Корнилов. «О каком уважении ты говоришь?» — воскликнула Настя. «Пьяница, мот, бездельник! Ты жил только за счет своей жены. Людмила оплачивала твои долги и содержала тебя, а ты только и делал, что транжирил ее деньги». «Пошла ты! Не хватало еще, чтобы какая-то соплячка учила меня жизни», — отмахнулся Виталий. Он поравнялся с Настей. «Как там эта курица? Жива?» «Жива», — сам себе ответил он, — «иначе бы ее вытаскивали отсюда в мешке». Сама во всем виновата. Нужно было подписать бумаги и дело с концом. Настя пришла в ужас от его наглости. «Ты сам себе не противен?» — осведомилась она. «Людка сама виновата», — упрямо повторил Виталий. «Она завела себе любовника. А я что, должен все это терпеть? Этого не будет». «И ты избил ее и сбросил с лестницы?» «Хватит на меня орать! И вообще, отвали с дороги! Слишком наглая стала! Уважай старших, девчонка, иначе мне и тебя придется проучить!» Корнилов сильно толкнул Настю. Девушка врезалась в перила и с трудом удержалась на ногах. И вся скопившаяся за вечер злость вдруг просто взорвалась где-то внутри Насти. Грубость Артема, козни Изольды, падение Людмилы и откровенная наглость Корнилова, она уже просто не смогла держать все в себе. Настя сжала пальцы в кулак и со всей силы ударила Виталия в нос. Корнилов захлебнулся кровью и дико завопил от боли. Он набросился на Настю и схватил ее за волосы. «Сука!» — выдохнул он. Настя ударила еще раз, не обращая внимания на боль в костяшках пальцев. Корнилов отпрянул от нее, вырвал у девушки порядочный клок волос. Он забалансировал на краю площадки. Настя подскочила и двинула его кулаком в живот. Виталий свалился назад и кувырком покатился по ступенькам. «Пошел вон из этого дома!» — разъяренно крикнула Настя. Виталий с грохотом растянулся у подножия лестницы. Настя быстро спустилась следом. Она схватила его за шиворот и поволокла к двери. Скуля от боли, Корнилов легко скользил по гладкому полу. «Ничтожество!» — кричала Настя. «Кусок дерьма! Как же вы меня все достали!» Она подтащила его к двери и вышвырнула на террасу. Затем захлопнула за ним дверь и закрыла на засов. После этого она поднялась в комнату Корниловых, распахнула шкаф и начала вытряхивать из него одежду Виталия. Костюмов оказалось не так много. Настя завязала все в один огромный узел, подтащила к окну и вышвырнула во двор. Корнилов бродил внизу, воя от боли и зажимая руками разбитый нос. «Убирайся!» — крикнула Настя. «Но куда я пойду?» «Куда хочешь. И чтобы больше я не видела тебя в этом доме». Виталий начал медленно собирать свои вещи.